Глава 11. Я ненавижу его всеми фибрами души, клянусь. Вот о чем я думала, сидя в машине скорой помощи и наблюдая за тем, как медики суетятся вокруг Алекса, пытаясь привести его в чувство. Прокручивала снова и снова все моменты наших свиданий, все приятные и горькие минуты, и раздумывала, будет ли мне легче, если он умрет. Безусловно, мне хотелось отомстить, и хотелось, чтобы ему тоже было больно, но не до смерти. Смерти я ему не желала, и, честно говоря, даже не представляла, как буду жить, зная, что его больше нет. «Что с ним произошло?» — окликнула меня фельдшер, не прекращая манипуляций с пострадавшим. «Ударился головой», — тихо отозвалась я. «Это вы нам уже говорили. А как это случилось?» «Корпоративная пьянка». Глядя ей в спину, пробормотала я. Не удержал равновесия во время танца и встретился головой с напольным кулером. А с глазом что? Катка с пальмой оказалась на пути к кулеру. Вздохнула я. Несчастный случай. Ну и денек. Когда Алекс очнется, у Ильи будет возможность переговорить с ним и полюбовно решить вопрос. Если Пипкинштейн подаст на Сапожникова заявление о причинении вреда здоровью, у футболиста будут большие проблемы. Тревога за здоровье Алекса и тихая радость от того, что кто-то наконец заступился за меня, по очереди сменяли друг друга, заставляя волноваться еще сильнее. «Через полминуты будем на месте», — выкрикнул шофер. И медики ускорились, колдуя над пострадавшим. Очень скоро автомобиль затормозил, дверцы распахнулись, и Алекса выгрузили на каталку. «А мне?» — выпрыгнула я следом. «Ожидайте в приемном!» И бригада умчалась с каталкой вглубь коридора больницы. Я села на скамейку в приемном отделении и уставилась на ключи и телефон Алекса, выпавший из его кармана в тот момент, когда врачи скорой грузили его на носилки в офисе журнала. Из наших никто со мной не поехал, все пребывали в знатном подпитии, и никто не осознавал серьезности произошедшего. Илья собирался отправиться следом на своей машине, но его отговорили. Он тоже был нетрезв. В тот момент мне казалось, что все не так серьезно, но теперь беспокойство нарастало. Во время следования автомобиля скорой помощи к больнице Алекс не торопился приходить в себя. Может, удар оказался тяжелее, чем мне казалось. «Мужчина, которого привезли», — вскочила я, заметив выходящую из отделения медсестру. «С ушибом головы, он пришел в себя?» «Да», — она внимательно посмотрела на меня. «Ему оказывают помощь». «Фух, слава богу», — выдохнула я. «А вы с ним?» «Я, да». «Родственница?» Я растерянно пожала плечами. «Нет, я просто с ним». «Жена?» — нахмурилась она. «Если хотите, чтобы позже вас пустили к нему в палату, то нужно отвечать «да». Мы пускаем только близких родственников и тех, кто состоит в отношениях с пациентами». «Невеста», — выпалила я, заламывая руки. «Я его невеста, да». «Отлично», — кивнула женщина. «Тогда мне нужны документы на больного, паспорт, полис, СНИЛС. Что-то есть?» Я опустила взгляд на ключи и телефон. «Только это. Тогда, пожалуйста, съездите и привезите. Мне же нужно как-то оформить вашего жениха». «Моего жениха», — пробормотала я. «Да, я сейчас съезжу». И побежала к выходу. Плевать, как придется объяснять потом Алексу, зачем я назвалась его невестой. Главное, увижу его. Большего мне не надо. Такси доставило меня по нужному адресу. Номера квартиры я не помнила, но зато хорошо запомнила этаж и расположение квартиры. «Девушка, вы куда?» — окликнула меня консьерж. «Наверх?» — вежливо улыбнулась я ей. «Кому?» «К Саве». «Кажется, он уезжал сегодня», — нахмурилась она, пытаясь воскресить в памяти воспоминания о недавних наблюдениях. «Знаю». Я повторила свой прием с улыбкой. «У меня ключи», — потрясла в воздухе связкой. «Я его невеста». «А вчера у него была другая невеста», — сочувственно произнесла женщина. «Сегодня все изменилось». Гордо расправив плечи, я шагнула в лифт. «Ох, молодежь!» и облегченно выдохнула, когда дверцы сомкнулись, скрыв от меня ее изумленное лицо. В лофте все еще стоял запах парфюма Алекса. Я подняла с пола небрежно брошенную рубашку и поднесла к носу. Аромат с ним был еще ярче. Тот, кого я жаждала и ненавидела одинаково сильно, как будто стоял рядом и обнимал меня за плечи. «Надеюсь, ты оценишь все, что я делаю для тебя», — произнесла я, зарываясь лицом в ткань. «Конечно же нет», — подсказывал мне внутренний голос. «Алекс был и останется безнадежен». И тут же, словно в подтверждение моих мыслей, его холостяцкий лофт подкинул мне новое тому доказательство. Из-под дивана торчало кружево женских трусиков. Я подошла ближе и брезгливо поддела его носком туфли. «Красные стринги. Какой же развратной шлюшкой нужно быть, чтобы носить такие? Да на носовом платке моего деда больше ткани. Фу! И как же ты ушла отсюда без трусов?» Поморщившись, я подхватила двумя пальцами белье и швырнула в ведро на кухне. На самом же деле мне хотелось их сжечь. Это доставило бы мне куда больше удовольствия, чем просто погребение в мусорном ведре. В этот момент телефон Алекса завибрировал. Я уставилась на экран. Какая-то блондинка Валя с кинофестиваля прислала ему сообщение, которое мне было недоступно. Мобильник с системой распознавания лица просто скрыл от меня его содержание. «Шла б ты, Валя!» Пытаться разблокировать аппарат было бесполезно, и я просто беззвучно зарычала. «Надо было тебя между ног бить, а не по башке!» Бросила с досадой, отправляясь на поиски паспорта и всего остального. Благо, все нужные документы оказались в ящике комода. Покидая лофт Алекса, я уже сомневалась в том, хочу ли навещать его в больнице. По правде говоря, этот мужчина не был достоин ни меня, ни той заботы, которую я ему оказывала. Но по возвращении в больницу меня ждал сюрприз. «Хорошо уже приложился твой парень», — принимая документы, сказала медсестра приемного покоя. «Не может вспомнить, как это произошло». «Правда?» — удивилась я. «Не может даже вспомнить, кто он сам», — пожала плечами женщина. «К нему пригласили невропатолога, психиатра и нейрохирурга. Вот беседуют, обсуждают проведенные исследования. Думаю, с вами тоже захотят поговорить, так что ожидайте пока в коридоре». «Что значит, не может вспомнить, кто он сам?» Она устало выдохнула и уставилась на меня. «То и значит, ни имя, ни фамилию вспомнить не может, ни сказать, кем работает. Доктор Громов подозревает ретроградную амнезию». «Амнезию?» «Это не редкость при травмах головы, но явление временное». «То есть он не помнит, кто он?» «Угу». «Совсем?» «Совсем». «И надолго?» «Бывает по-разному». Она вернулась к заполнению медицинских форм. «Да не переживайте вы раньше времени. Специалисты у нас хорошие работают. Сейчас разберутся, что к чему, и все вам объяснят».